Глава 14. «Дорогая моя девочка, как же я скучаю. Позвони, как только сможешь». «Новости на скорую руку. Детектив Мейджорс, она тот еще фрукт, по-моему, слишком молодая для такой работы, это уж точно, рассказала мне о том фургоне, который видели в Уэйфорде. Я съездила на разведку. Уже дважды, если честно». В первый раз я встретилась с Женевой Спунер, той женщиной, которая видела фургон у своего дома. У нас ведь нет знакомых с таким именем, я не вспомнила. В любом случае, эта Женева выглядит именно так, как я представляла. Старая, говорит только о Библии, и весь дом в вязаных салфеточках. Тем не менее, перед ее домом на старой дороге множество следов от шин. Я поговорила с ней. И, похоже, фургон именно тот, в котором была ты. Старый коричневый «Шевроле» или что-то вроде. Вполне возможно, что это реальная зацепка. Мейджорс, кстати, тоже так думает. В первый приезд я поговорила с Женевой, но забыла сфотографировать чертовы следы от шин. Поэтому вернулась на следующий день, и не зря. Когда Женева увидела меня через дорогу, то направилась прямо ко мне, явно с какой-то целью — и сообщила, что прошлой ночью фургон приезжал снова. По крайней мере, ей так кажется. Она как раз выглянула в окно и увидела... Вроде бы точно, но было темно, и все такое, сама понимаешь, как кто-то ходит по крыше этого несчастного фургона. Сначала она не сообразила, что именно увидела, но потом подумала и поняла. Собиралась позвонить детективу Мейджорс, но не успела... Мы пошли вместе посмотреть на то место, и, кажется, эта старая перешница помогла нам найти кое-что стоящее. Хотя детектив Мейджорс мне за эти слова точно даст вожжей. В ветвях дерева мы нашли розовое одеяло или что-то очень на него похожее. Уж будь уверена, я в ту же секунду позвонила детективу Мейджорс и ее банде веселых идиотов, то бишь полицейских. «Даже я могу отличить хороший след от плохого. Ты что-нибудь помнишь про розовое одеяло?» «Не знаю, как там будет дальше, но я поговорила с Женевой про Библию. Око за око и все в таком роде. И попросила позвонить мне, как только увидит фургон снова. Не знаю, послушает ли она, но если что, я примчусь туда сразу и разберусь с этим засранцем. Мы почти у цели, я чувствую». «Еще я собираюсь в Милтон поговорить с жеребцом Стелланом. Хочу убедиться, что он по-прежнему хранит тайну твоего имени. Сообщу, как вернусь. Позвони, как только сможешь. Люблю, мама». Мной овладели противоречивые чувства. С одной стороны, я была рада, что появился возможный след. С другой, мысль о том, что мама вышла на охоту, меня нервировала. Проклятье! Я волновалась за нее, но все же не так сильно, как должна бы. Я перечитала письмо дважды, а потом задумалась о розовом одеяле. Ничего, ни одного розового лоскутка не застряло в памяти. Мне нужно было срочно сообщить детективу Мейджорс о письме. При этом я очень хотела, чтобы еще кто-то занялся Леви Бруксом, и я понимала, что маме не нужно соблюдать кучу полицейских правил. Она все равно сделает, как хочет. Я безоговорочно верила в детектива Мейджорс и в работу полиции в целом, но, возможно, в этот раз мне нужно было отпустить ситуацию и дать ей разрешиться самой. Я терзалась сомнениями. Жеребец Стеллан был на самом деле начальником полиции Милтона Стелланом Грейстоуном. Именно он занял кабинет моего деда. И если ничего не изменилось с тех пор, как я приезжала на родную землю 8 лет назад, занимал этот пост до сих пор. Он был хорошим человеком и отличным полицейским, но все же он не мог гарантировать, что все жители Милтона, штат Миссури, будут хранить мой секрет. Эта деталь в свое время приходила мне в голову, но ненадолго, и я не придала ей большого значения. Скорее всего, зря. Большая часть жителей этого городка знали, что Бет Риверс, любимая внучка Дасти Шервуда, лучшего полицейского за всю историю его существования, это писательница Элизабет Фэйрчайлд. Охрана моего инкогнито стала чем-то вроде молчаливого договора между мной и жителями Милтона. Они оберегали меня, потому что любили моего деда. Но кто знает, что они думают обо мне лично и моей тайне сейчас, после стольких лет. Мама хотела быть уверенной, что хотя бы полиция держит рот на замке, но насколько это вероятно? Мне пришло в голову, что их хорошо бы тоже подключить к расследованию. Признаться, не думала о таком развитии событий. Может, они смогут помогать с расследованием или вести свое собственное, поскольку я им не чужая, и они меня знают. Я ни в чем не была уверена и не знала, как лучше поступить. К счастью, я была далеко от Милтона, а мама за свою жизнь уже имела дело со многими полицейскими. Так что пока я позволю ей делать то, что она хочет. Если понадобится, она сможет договориться со всеми полицейскими начальниками на свете. По крайней мере, я очень на это надеялась. Проснулась я с удивительным ощущением, особенно учитывая то, как мало я спала в предыдущие ночи. Я ясно чувствовала, что нахожусь на пути к исцелению. Физические раны потихоньку заживали и бледнели. Душевным ранам потребуется гораздо больше времени, но я намеревалась над этим поработать. Ночной разговор с Лореттой очень многое для меня прояснил. Найти себе занятие — отличная идея. Мне необходимо быть в пределе, и местная тайна интриговала меня достаточно, чтобы покопаться в ней как следует. Может быть, чтобы написать статью, а может и нет. Мне нужны были собственные ночные прогулки, чтобы почувствовать свободу. В одном я убедилась. Если Линду Раферти действительно убили, это никак не связано со мной или Леви Бруксом. Это не делало ее смерть менее трагичной, и я по-прежнему хотела узнать, что с ней произошло. Быть может, даже больше, чем раньше. Это был не писательский зуд. Это не был голос подающего надежды журналиста внутри, во что бы этот журналист потом не превратился. Все дело было в этой хижине. Я была в ней. Я видела кровь Линды. Может, присущее деду стремление докопаться до правды, раскрыть дело и, возможно, перевоспитать некоторых преступников засело во мне гораздо крепче и глубже, чем я полагала до сих пор. Не зря же я услышала его голос у себя в голове. Мне все же удалось поспать в предыдущие ночи, и во сне я не видела ни Линды, ни дедушки, ни Лоретты, ни Брукса, ни даже детектива Мейджерс с ее расследованием загадочного телефонного звонка. Мне снился мой отец. Воспоминания о нем всплывали каждый день. Однако довольно много воды утекло с тех пор, как он и одержимое желание моей матери узнать его судьбу занимали мои мысли настолько, что я постоянно прокручивала в голове целые сцены из нашей прошлой жизни, когда мы еще были семьей. А прошлой ночью это был даже не смутный сон, а настоящее воспоминание о том, что было на самом деле. «Бетти, бусинка, садись сюда и дай мне порепетировать». Он берет меня на руки и усаживает на капот машины. Мои грязные ноги свешиваются через край. Как и всякий деревенский ребенок, живущий рядом с рекой Миссури, я играла в грязи. «Порепетировать?» — спрашиваю я. «Да. Итак, что же я продаю?» «Чистящие средства, папа». «Нет». Он со значением поднимает вверх указательный палец. «Я продаю нечто большее. Я продаю свободное время». «Я продаю гордость за свой дом. Я продаю роскошь, моя девочка, роскошь. Я делаю жизнь женщины более прекрасной и легкой». «Пылесос!» — папа смеется. «Верно». Но затем его лицо внезапно омрачается, словно облачко грусти пробежало. «Папочка?» — он покачал головой. «Извини, милая, я просто вспомнил время, когда не смог сделать жизнь одной женщины прекрасной». Он натянуто улыбается. «И именно поэтому мне нужно тренироваться. Давай еще раз». Я никогда раньше не вспоминала этот эпизод. Имел ли он отношение к тому, что случилось с ним, или к тому, что произошло со мной? или трагедии, произошедшие в моей жизни, сейчас наперебой расталкивали друг друга локтями у меня в голове, пытаясь вылезти на свет. Это случайные фрагменты, или в будущем они окажутся частью какой-то более важной картины? На протяжении многих лет мама спрашивала меня, не вел ли отец себя странно или необычно. Я вспоминала какие-то эпизоды, но именно этот — никогда. На моей памяти отец ни разу не просил меня посмотреть, как он репетирует, и я абсолютно не помнила, чем все продолжилось. Он действительно заново проиграл свою сцену продажи. Мне казалось, что нет, но уверенности не было. Я покачала головой и подумала, что в организме у меня переизбыток аляскинского воздуха, и все дело в этом. Я слишком много времени проводила вдали от реальности, не погружаясь в настоящее. Воспоминания и обрывочные эпизоды из прошлого не занимали все мое свободное время, и все же их было слишком много. Я перепроверила замок на двери, взяла один из своих телефонов и набрала номер доктора Дженнера. Она ответила после третьего звонка. «Говорит доктор Дженнера», — в голосе звучала легкая неуверенность. «Здравствуйте, это Бет». Доктор с облегчением выдохнула. «А я все думала, не вы ли мне звоните? У вас все в порядке, Бет? Подождите». Я услышала в трубке шум, как будто доктор куда-то шла. «Так, я у себя в кабинете и одна, можете говорить. Расскажите все, что у вас происходит». Я сообщила ей, что улетела в одно далекое место и что пока я в безопасности. Я не сказала, куда, но постаралась дать ей понять, что это место находится вдали от городских условий. Доктор в ответ поинтересовалась, не болела ли у меня голова из-за перелета и смены давления. «Нет, и сейчас я вполне хорошо себя чувствую, но пару раз у меня были вспышки сильной боли. У меня никогда не было мигрени, но, думаю, это было что-то очень похожее». «Возможно. Сколько они длились?» «Пару минут, не больше». «И только пару раз?» «Пока да». Доктор Дженнера снова вздохнула. «Возможно, волноваться не о чем, и все же, Бет, я бы очень хотела, чтобы вы вернулись. Мне было бы спокойнее, если бы я могла наблюдать за процессом выздоровления еще пару месяцев». «Но вы сказали, что я полностью поправлюсь». «Так и есть, но я бы хотела, чтобы вы были в зоне досягаемости, на всякий случай. В конце концов, у вас была операция на мозге». «Я не смогу вернуться, доктор Дженнера, так что придется работать с тем, что есть. Тут недалеко есть крупный город. Я найду какого-нибудь врача». «В городе? То есть на месте врача нет?» «Я не уверена, что местный справится». «То есть вы спрашивали его или ее про ваши головные боли?» «Нет, но это маленький городок, поэтому мы уже познакомились мельком. Он был занят, даже не спросил про шрам». «Я могу с ним связаться, если вы позволите». «Нет, я поговорю с ним сама, скоро». «Собираетесь сказать ему, кто вы?» «Нет, я говорю всем, что упала с лошади». «Вполне правдоподобная версия. Вы когда-нибудь ездили на лошади?» «Нет». «Надеюсь, вы не сбежали на какое-нибудь ранчо?» Я рассмеялась. «Нет, не на ранчо». «Хорошо». По голосу было понятно, что она тоже улыбается. «Рада, что вы в порядке». «Простите, что сбежала. Надеюсь, вы понимаете, насколько это было необходимо». «Вы поступили так, как требовала ситуация. Я рада, что вы позвонили». «Доктор Дженнера, кроме головных болей, есть проблема. Я стала вспоминать то, что было. Я вижу эпизоды из прошлого, и мне снятся сны». «Про Брукса?» «В том числе, да, но не только. Воспоминания из детства, случаи, о которых я забыла». «Поняла. Что-то плохое? Страшное или тревожное?» «Любые воспоминания про Брукса вызывают страх, но визуальных картинок мало. По крайней мере, пока. Вы ведь знаете, что мой отец пропал, когда я была маленькой?» «Да, ваша мама мне рассказывала». «Так вот, я вспоминаю его и еще своего умершего дедушку. вещи, о которых раньше не помнила. Они удивляют меня, но ничего плохого в них нет». «Ясно. Что ж, мозг — вещь загадочная. Говоря простым языком, вы растревожили морских тварей. Кто знает, что появится из глубин? Эти воспоминания влияют на ваше самочувствие или сон?» «Нет. Вчера я не чувствовала усталости до поздней ночи, но уснула без проблем, и сон был хороший, хотя очень яркий, больше похожий на воспоминания. Мне здесь спокойно». «Попробуйте все записывать. Во-первых, это поможет вам упорядочить воспоминания. И во-вторых, я считаю, что записанные на бумаге воспоминания теряют свою силу. Проведите эксперимент. Вы все еще не вылечились полностью. Думаю, это должно помочь». «Я буду записывать». «Отлично. Как ваше зрение?» «Нормально». «Я слышу в вашем голосе что-то еще. Что-то не так?» Я поколебалась, обдумывая мысль. «Я думаю, не вспоминаю ли я отца и деда, потому что мой мозг пытается избежать воспоминаний о том, кто меня похитил. Я немного боюсь того, что еще могу вспомнить. Но хочу вспомнить что-то, что поможет полиции его найти. Не может мой мозг выбирать что-то другое, чтобы плохие воспоминания не всплыли на поверхность?» «Это возможно, но в вашей ситуации возможно практически что угодно. Бет, я бы очень хотела, чтобы вы были здесь. Вам нужен кто-то, с кем можно регулярно обсуждать то, что с вами происходит. Кто-то, кому вы доверяете». «Я постараюсь кого-нибудь найти». «Вы уже начали писать книги?» «Хочу попробовать сегодня». «Это хорошая мысль. Впрягитесь в работу, посмотрите, что из этого выйдет, и звоните мне, если будет нужно». «Позвоню, спасибо». «У меня еще есть время поговорить, вы можете не вешать трубку». Я помедлила секунду, размышляя. «Пока все хорошо, доктор Дженнеро, но я позвоню обязательно, если будет необходимо». «Хорошо, берегите себя, Бет». «Вы тоже». Я отключилась и тут же набрала номер детектива Мейджерс. К моему разочарованию, мне ответил голосовой автоответчик, так что пришлось просто оставить сообщение. Я положила телефон в карман, отыскала кепку с лосем и посмотрела на часы. Как раз время завтрака, а я снова была зверски голодной.